Поколение W из серии Духлес. We run, we hide, we wait and we want. The good life, oh sure, you're right. This ain't the good life. Ah, elegantly wasted. Ah, elegantly wasted. In excess, elegantly wasted. Бедные мальчики и девочки, рожденные в 1970-х, 1976-х годах. Сколько надежд на вас возлагали. Родители, умиляясь, глядели в коляске, где мы лежали, спеленутые, как личинки бабочек, перевязанные одинаковыми голубыми или розовыми бантами, утвержденные положением Министерства легкой промышленности. Вот они-то, наши милые дети, спят и даже не представляют, как им повезло. Все то, чего не добрали мы, они получат с лихвой. Сытые и пьяные 70-е, где все было так рутинно и предопределенно. И тогда было совершенно ясно, что не мытьем, так катанием мы, скрипя, влезем в будущее победившего социализма. Ибо даже такие напасти, как пожирающий все монстр военного бюджета, глупая и аморфная экономическая политика, всеобщее распиздяйство – ничто по сравнению с гигантскими ресурсами в виде нефти, угля и газа, которые, как спасательные круги, позволят нам не только продержаться на плаву еще добрую сотню лет, но и выплыть на широкие просторы океана под названием «всеобщее благоденствие». И вот эти безмятежно сопящие дети будут первым счастливым поколением. Поколением, которое пожнет все самые лучшие плоды, взошедшие на компосте лишений, войн, голода и прочих ужасов заканчивающегося 20 века. Конечно, после них будут еще и их дети, и дети детей, и внуки, и правнуки, чья жизнь будет еще прекраснее, сытой, благополучной и слегка западной, как в Югославии. Нет, даже лучше. Но эти, рожденные в 70-е, настоящие пионеры, люди, которые первыми познают счастье жить в России. Родители качали нас в колясках, радовались нашему будущему счастью и по-хорошему завидовали нам. Первому поколению, чье будущее было так по-настоящему здорово предопределено. Прошла еще пара десятков лет, за которые мы успели вырасти, получить добротное советское образование, понемногу обо всем и ни о чем, вместо того, чтобы стать профессионалами в отдельно взятой области, прочитать массу полезных и бесполезных книг, научиться пить водку, запивать ее портвейном, научиться курить марихуану, страдать свинцовым похмельем, дискутировать, с похмельем в том числе, о духовных истоках и путях России. Много еще чего, как выяснилось позже, абсолютно ненужного мы успели узнать и выучить. И вот в наши обитые дермантином двери в хрущевках, кооперативках и домах улучшенной планировки постучались лихие 90-е. Начались все эти движухи в виде депутатских групп, прав нации на самоопределение, парада суверенитетов и прочего. В воздухе реально, как никогда ранее, запахло свободой. Наши уже несколько постаревшие родители еще раз очень сильно нам позавидовали. Теперь мы не только будем жить в счастливом, но и в по-настоящему свободном обществе, где такие весомые прежде социальные бонусы в виде холодильника «Розенлев», финского «Сервелата» и югославской мебели поникнут перед правом говорить, не шепча, слушать и читать не то, что рекомендовано, а то, что нравится, спать с кем заблагорассудится и, наконец, сбросить этот жуткий пресс под названием «общественная позиция». Надежды родителей становились реальностью. Вот оно, свершилось, доселе невозможное в России словосочетание «свобода и благоденствие». И вот мы вступаем в новую для России эру. Мы идем, такие молодые, красивые, полные устремлений и перспектив, новые хозяева этой страны. Старые идолы прошлых поколений валяются на земле и крошатся под нашими ногами, а новых мы еще не успели придумать. Мы оплевываем прежние идеалы, высмеиваем моральные устои и жизненные позиции наших родителей, рубим топорами иконы, перформанс заменяет нам религию, а порок заменяет мораль. Мы разрушаем все прежние храмы, расчищая место для новых святилищ, где мы будем поклоняться своим богам. Наши родители, с трудом сдерживая слезы, смотрят, как мы разносим по кирпичикам все то, что было им дорого. С ужасом и благоговением они замирают у окон комнат, в которых мы появились на свет, глядя на то, что мы вытворяем на улице. «Как же жаль», — думают они, — «как жаль, что из всех возможных путей они выбрали путь разрушения. Дай бог, чтобы они построили что-то свое, новое по форме и безупречно правильное по содержанию». Мы не будем к ним слишком строги, ведь это наши дети. Первое поколение с золотым будущим. Тем временем мы бьемся в кровь друг с другом, отстаивая собственные взгляды на переустройство страны. Многие из нас падают, захлебываясь в крови и собственной желчи. И тогда наши несчастные родители подбегают к нам, чтобы помочь подняться. А мы отпихиваем их и плюем им в лицо со словами «Будьте вы прокляты! Самое глупое, что вы могли сделать, это родить нас, теперь уж не в защите». Поколение Франкенштейнов, пожирающее своих создателей. Мы были образованы, мы были высокодуховны. Мы проводили все эти годы в спорах о судьбах нации, уроках истории и будущем страны. Мы спорили на кухнях, в ресторанах, офисах, кафе, гостиницах, клубах, в постелях, спортзалах, салонах самолетов и вагонах поездов TGV. Мы спорили по отдельности в Москве, Питере, Париже, Лондоне, Нью-Йорке. А с повсеместным распространением интернета стали спорить все одновременно, будто неразделенные расстоянием. Каким-то фоном шло построение карьеры, семейной жизни и прочих материальных ценностей. Но, бог мой, каким второстепенным казалось все это по сравнению с ощущением всеобщей свободы и анархии, внезапно обрушившихся на нас 15 лет назад. Да, чувачок, да. Пока ты наслаждался потоками хлынувшей к нам Европы, пока отжигал по клубам и кабакам, пил водку и жрал МДМА, погрязал в случайных связях, заставлял своих подруг делать аборты и ратовал за легалайз, прошло уже 15 лет. И такой недавний еще 1990 год стал историей, которую не вышедшие за тебя замуж вчерашние подруги и нынешние бабушки рассказывают своим внукам. Прошло 15 лет, и настало время, когда природа человеческой особи заставляет ее встать и спокойно оглядеться по сторонам, оценить все то, что сделано для себя, и все то, что останется твоим потомком. Интересно, что нам практически нечего оценивать. Пока мы двигались от пепелища к пепелищу, страна успела измениться. Да-да, за время наших метаний у страны появились новые хозяева, которые написали новые законы. Как-то странно и немного обидно, что в нарисованной ими схеме государственного устройства и распределения благ для нас не оказалось мест. Прикинь, что пока ты растрачивал себя между алкогольными истериками и наркотическими отходниками, кто-то успел изменить все настройки на первоначальные. Да притом так хитро, что сам оказался главным настройщиком. Сказка успела закончиться, и твое время что-то изменить безвозвратно ушло. Разлепив глаза после 15-летнего анархического запоя, ты включаешь телевизор, чтобы понять, что, собственно, изменилось в стране за то время, что мы так бесцельно растранжирили. Ты щелкаешь пультом и видишь на Первом канале трехчасовую программу с Петросяном, перемежающуюся выпусками новостей об успехах отечественных хлеборобов. А по второму концерт, посвященный празднику какой-то федеральной службы. По третьему идет военно-патриотическая передача. По шестому спорт, а по пятому вообще «Лебединое озеро». Все как в славном, добром 1985 году. И так продолжаются уже десятые выходные, дружище. Да и мы похожи на лебедей, которым так и не суждено взлететь. Поколение «Wasted». И не исключено, что вся эта продвигаемая Симачевым символика Олимпиады 80-х, гербов СССР и олимпийских мишек, все эти навязшие в зубах дискотеки 80-х, радио-ретро, кабак «Жигули» и прочая псевдо-кичуха, есть детально продуманная политологами пиар-компания проекта «Back in USSR». Ну что, Тебе по-прежнему прикольно подпрыгивать от радости под зажигательные мелодии и ритмы зарубежной эстрады в исполнении Сандры и Сиси Кэтч? Хочешь снова почувствовать свою комсомольскую молодость? Тогда не удивляйся, если завтра тебя попросят заплатить партвзносы, причем за прошедшие 15 лет в том числе. Как это здорово! Снова вернуться в страну, где прошло твое детство, не правда ли? Старичок, нас банально развели на ностальгию, как лохов. Счастье быть молодым. Лаки-лохи. Если наше поколение и будет удостоено какой-то надписи на братской могиле, то, скорее всего, там будет написано следующее. Поколению 1970-1976 годов рождения. Такому многообещающему и такому перспективному, чей старт был столь ярк и чья жизнь была столь бездарно растрачена, да упокоится с миром наши мечты о счастливом будущем, где все должно было быть иначе. Rest in peace.